Прыжок по маяку в деревеньку возле центрального замка моей локации, которую Галатея, с моей легкой руки, точнее, болтливого языка, назвала Нарнией, прошел гладко и штатно. Я вылез из платяного шкафа в доме старосты деревни, отряхнулся, поздоровался с самим старостой и его домочадцами, получил от псевдоразумного артефакта запрограммированные ответы, пожелал им хорошего дня и вышел из дома на улицу. Вышел и обомлел. Всего-то 3 месяца вроде прошло, как я оставил за спиной это место, а его уже не узнать. Сама деревня, кстати, осталась нетронутой. Все дома и жители оставались на своих местах, никто не посмел что-то в их жизненном цикле и дизайне жизненного пространства менять. Но вот вокруг, сразу за ее околицей, насколько хватало взгляда, во все стороны тянулись бесконечные строительные площадки, на которых суетились, копошились, что-то делали и чем-то занимались, кричали, торопились сотни и сотни людей, даже, наверное, тысячи. Честно, я никак не ожидал, что развитие территории будет настолько быстрым, стремительным и масштабным. С другой стороны, а что я хотел от мира, в котором существуют маги-строители и бригады гномов? Вопрос только был, откуда деньги на такую массовую стройку века? Хотя, я, наверное, не желаю вникать ни в этот, ни в какие другие вопросы, касающиеся этого королевства. Хоть и, опять же, наверное, подозреваю ответ. Инвестиции. Королевство Нарния – крайне перспективная территория в плане развития и возможностей заработка денег. Я сам ее такой сделал, пока решал свои бытовые задачки внутри инстанса. Тут тебе и реки, и леса, и пахотные земли, и разнообразные рудные месторождения, и огромные сады, и целые плантации ценнейших лекарственных растений. А прямо здесь, возле этого моста и этого замка, столица этого будущего мощнейшего государства. Тут никакие субсидии и дотации не нужны, тут достаточно только разрешить или продать разрешение. И, почему-то мне кажется, что реализован именно второй случай, надо же казну наполнять начинать сразу. Я, не сильно торопясь и с любопытством глазея по сторонам, прошел через деревню, дошел до моста, перед которым уже стояли какие-то воины в красивой новенькой броне с мечами и копьями, несли стражу или просто для красоты и солидности. В любом случае, копья перед моим лицом они скрестили, мешая пройти дальше. Ну и задавая законный вопрос, кто такой и куда прешь, и я их грубость понимаю. Одет-то я был, как обычно, легко, просто и без излишеств. Оружие на виду не держал, перстней дворянских на пальцах не носил. И, честно говоря, их вопрос даже поставил меня в тупик. Я не знал, что ответить. Как-то не думал, что спустя всего 3 месяца, мне будет так сложно попасть в свой собственный замок, чтобы переговорить с собственной дочерью. Но парни ждали ответа. Я возьми и представься, герой Иван Соболин, иду в гости, дочку проведать, а они возьми и освободи мне путь, да еще и по стойке смирно вытянулись с отдачей воинского приветствия старшему начальнику. Ну, я плечами пожал, да пошел вперед по мосту, мало ли, какие у них инструкции были, может, и правда, ждала меня Галатея, кто ж их тут знает-то. Дальше, по моему пути, были еще подобные посты, но все они в точности повторяли действия этой двойки. Останавливали, спрашивали, получали ответ, пропускали. И это меня более, чем устраивало. Зачем я здесь? Зачем мне Галатея? Ну, пожалуй, первая причина – любопытство. Обычное человеческое, коего я не лишен. Интересно же было посмотреть, как развивается то, к появлению чего я был причастен. А вот вторая будет уже посложней. Мне надо было подготовиться ко второму заходу в лабиринт, ко второму раунду, так сказать. В первом раунде меня вынесли нокдауном, хорошо еще не нокаутом. Тем временем, я дошел до дверей большого зала центрального замка, передо мной их молча распахнули одоспешенные воины в цветах и с гербом королевства, видимо, получили уже сообщение от тех, кто мне встретился ранее, так как уже ничего не спрашивали. Двери, больше похожие на ворота, неторопливо раскрылись, я легко и непринужденно шагнул вперед и замер. Легкая улыбка идиота, что до того красовалась на моем неплохо обросшем за прошедшие месяцы лице, медленно сползла с него, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Возле алтаря, так и оставленного мной посреди зала, который сейчас был накрыт той самой стеклянной крышкой, поверх которой накинута была светлая дорогая ткань, скрывающая то, что под ней, лишь очерчивающая общий контур, стояла лицом ко мне Галатея в короне и дорогом, но достаточно простого покроя платье. Рядом с ней, по левую руку, стоял Вася, то есть Василевс, жрец Алисы. По правую – Октавий Кот и Белмаут Шутник, деканы боевого и бытового факультетов Академии магии Авалона. Еще дальше стоял Алишер, руководитель одного из шивейских районных отделений гильдии авантюристов. Рядом с ним стоял Гарет Митчелл, тот воин, который обучал меня искусству владения коротким шестом в Камешской башне воинов. Но и хрен бы со всеми ними. Мало ли, какие были соображения у тех, кто их всех сюда направил. Хотя, понятно какие, в столицу моей дочери вполне логично отправить от каждой значимой организации тех, кто знал когда-либо ее, либо же меня лично. Я их всех не сразу и разглядел-то, как и не сразу опознал. Перед всеми ними, точнее, между ими и мной, стояли еще пять человек, пять подростков в одежде земли. И стояли они на медленно затухающей сложной магической конструкции, вписанной в круг, размеченной прямо на каменном полу. Я не успел ничего сказать, я не успел даже решить, что подумать, как по ушам резанул резкий, мощный и красивый, но сильный и повелительный голос, которому не требовались никакие рупоры или усилители. На колени перед королем, и выкрикнувшая это Галатея, показывая остальным пример, незамедлительно опустилась передо мной на одно колено, склонив в покорности и почтении голову, а за ней, почти не отстав, начали опускаться в такую же позу и все остальные, кто был в этот момент в зале, не исключая и жреца с магами и гильдейцами. Последними, неуверенно и с растерянными лицами, передо мной на колено опустились все пять подростков, а я медленно выдохнул через сжатые зубы. Блять, глава 57. Русский мат под сводами фэнтезийного замка привлекает внимание, особенно оброненный во всеобщей почтительной тишине. Неудивительно, что на меня тут же были вскинуты несколько пар глаз. И очень хорошо, что глаза эти не были мне знакомы. Хватит с меня и Шифеевой с Юлаевой. Если б сейчас еще кто-то из моих учеников в круге призыва обнаружился, даже не представляю, насколько плохо я бы себя почувствовал. А так, ну подростки, ну в одежде современного мне земного покроя, ну, вроде бы как, даже двое из пяти русские по крайней мере, на мой короткий матерок отреагировали четко. И ничего, видимо, я постепенно таки становлюсь сволочью, оскотиниваюсь, черствею, привыкаю, если одним емким словом, привыкаю и адаптируюсь. Кулаки мои сжались в момент осознания увиденной картины непроизвольно и, пожалуй, больше от самого факта проведения ритуала призыва в моем замке, в моем королевстве и, практически, в моем присутствии, вроде как плевок в лицо получил. Но вот все попадали на колени, мат слетел с губ, затем прошла секунда, вторая, третья и ничего. Кулаки мои сами собой разжались, а злость сознания так и не затопила. Наоборот, пришло понимание того, что призыв был неизбежен, а плевка, как такового, и не было. Не могли они ждать меня именно сегодня, именно сейчас. Насколько мне известно, процедура подготовки к ритуалу – штука не быстрая. В конце концов, этот мир создан для героев, создается героями и, скорее всего, не сможет жить без героев. Абсолютно логичным было решение Галатеи о том, чтобы провести собственный призыв геров как можно быстрее, чтобы новое государственное образование оставалось конкурентоспособным. Логичен и предсказуем. Просто я был настолько занят своими мыслями, что не составил себе труда подумать об этом. Да и я же спокойно отреагировал, когда услышал от Яна, что Анна с Касуми активно готовится к проведению такого же ритуала в Авалоне. Готовится и готовится, и хрен бы с ними. Так в чем же разница, а не в чем? Нет ее. Может быть, что только лишь неожиданность. Хотя, куда большим шоком, если уж быть честным с собой, стало для меня не наличие круга призыва, а реакция на мое появление, вот это вот, на колени перед королем, выкрикнутая Галатеей, и то, насколько быстро и полно эта команда была исполнена всеми присутствовавшими в зале людьми. «Поднимитесь», отвиснув, поморщившись и сделав соответствующий небрежный жест, велел я присутствующим, что тут вообще происходит. Глупый, наверное, вопрос, но за умными, это к умным, а у меня, уж, какие есть. Завершение удачного ритуала большого призыва, «Ваше Величество», первой поднялась и выпрямилась, подавая пример остальным Галатея. Пять героев из возможных для такого ритуала 10 откликнулись на призыв и явились в наш мир. «Понятно», — хмуро кивнул я, еще раз окидывая подростков взглядом. «Работайте», — отдал максимально нейтральную команду как бы всем сразу и никому конкретно, эдак в воздух. «Отойдем, поговорим», — обратился уже непосредственно к дочери. Та демонстративно послушно поклонилась. «Возможно, даже слегка преувеличена, но как ни странно, фальши в этом ее действии я не почувствовал, что было не очень понятно. В любом случае, любые выяснения отношений, это не здесь, не при всех, не при свидетелях. Пока мы с Галатеей молча шли к дальней стене зала, к тому месту, где раньше располагался мой монструозный трон, на нас смотрели. Каждое наше движение провожали внимательные взгляды всех присутствовавших в это время в помещении, и провожали безмолвно. Никто не решался нарушить тишину первым. Видимо, репутация здесь у Галатеи была соответствующая дикому зверю ССС ранга. Ну, не на меня же им всем так реагировать, бесконечно не длится ничто, закончился и наш путь. Мы остановились возле стены, Галатея совершила некий пас с магическое действие, которая слегка затуманила окружающее пространство и сделала звуки несколько глуше для обычного восприятия, видимо, какие-то специальные чары для обеспечения приватности. Не то, чтобы сохранение нашего разговора в тайне было для меня особенно важным, нет, просто, было как-то неудобно разговаривать под всеми этими взглядами, а то ведь, так-то, у меня и самого средства, аналогичные этим чарам по своему действию имелись, артефактные, у меня вообще... Много чего имелось. Слушай, а что это вообще сейчас было? Первым начал разговор я. Вот это вот твое на колени? Зачем? Так ты же, король, совершенно спокойно ответила Галатея. Чем она мне импонировала, так это вот этим своим рассудительным спокойствием и холодным бытовым рационализмом. Приятно общаться с человеком, который не плещет разнонаправленными эмоциями направо и налево. Хоть и нельзя не признать, что выглядит это, временами, пугающе. Я только принцесса, твоя дочь, и правлю от твоего имени. А блин, осекся после такого ответа я. Как-то я иначе этот момент себе представлял. Так ты же отречение не подписывал, так что все логично. Пожала плечами тигрица. Ты не напомнила, я и не подписал. Сама собой поднялась моя рука и почесала в затылке. Ну, почти сама собой. Просто, это паразитный жест, от которого я никак не могу избавиться. Подготовь бумаги. «Я подпишу». «Не надо», остановила она меня легким жестом и небольшим отрицательным мотанием головы. «Так, как сейчас есть, даже лучше. Твой авторитет выше моего. Да и сила», окинула она меня внимательным взглядом снизу вверх, от ног к голове. «Твоя теперь значительно выше моей. Значительно». «Ну, не надо, так не надо», пожал я плечами. «Не о том, вообще, хотел поговорить. Я зачем пришел-то?» «Слушаю очень внимательно тебя, Иван», — ответила она серьезно глядя мне в лицо. «Мне срочно требуется открыть данж, и, скорее всего, даже не один. Много данжей, соответствующих моему нынешнему рангу. Чем я могу помочь? Не хватает сил на открытие?» «Нет», — помотал головой я. «Наоборот, сил больше, чем достаточно. Буквально через край бьют. Именно поэтому и надо. Иначе, если я не открою их контролируемо сейчас... Они начнут открываться самопроизвольно рядом со мной, а в лабиринте мне это совсем ни к чему. Ты поэтому вернулся, уточнила Галатея. Да, отвел взгляд в сторону и почесал кончик носа я. И это не была ложь, ведь, и поэтому тоже, что нужно от меня, не стала давить она, хоть, подозреваю, мой невербальный посыл прочитала вполне правильно. Место укажи, ответил ей я. Ты же здесь хозяйка. Место, где ССС ранговый данж не будет тебе мешаться или данжи. Сколько данжей? Много, прислушавшись к себе и вспомнив прошлый свой марафон открытия, ответил я. Много небольших, или один, но очень большой. ССС ранг, ну, на момент открытия, скорее всего будет ССС, но после правильной зачистки, должно на один ранг понизиться вроде бы, снова почесал в затылке я. Паразитная, блин, привычка. Должно, раздумчиво кивнула Галатея. Потом посмотрела мне в лицо и сказала, да, есть такое место, где же, чуть нахмурился я, концентрируя внимание на ее словах, в готовности воспринимать информацию. Здесь, ответила она, здесь, удивился я, здесь, подтвердила, что я не ослышался. Вот, прямо здесь, показал я пальцем на пол, в замке. Нет, чуть подумав, серьезно ответила она, прямо в замке будет, пожалуй, неудобно, но вот сразу за ним. На том берегу реки, будет в самый раз. Но зачем? Город должен обеспечиваться ядрами. Нужен свой собственный источник. Иначе, Нарния рискует оказаться в заложниках у поставщиков. Либо, вынуждена будет начать войну с Империей Ран за право обладания хотя бы частью той цепи, которую ты открыл по нашим границам. То есть, начало постепенно доходить до меня. Ты произвела призыв героев именно для этого, не ради уважух, территории у тебя сейчас, хоть жопой жуй, а для открытия данжей, хотя бы низкоранговых, хоть каких-то, да, спокойно и прямо подтвердила Галатея. Это же самый логичный способ. Пожалуй, почесал свой чесанный-перечесанный затылок я. А почему тогда прямо здесь, за речкой, удобно, пожала плечами тигрица. Мне ведь нужны охотничьи угодья, далеко бегать не надо. При этом, большинство монстров предпочитают такие мощные водные преграды не преодолевать. Они им не нравятся, за исключением летающих, конечно. Но ты же ведь уже достаточно хорошо контролируешь процесс открытия, чтобы летающих не появилось. Есть опыт, усмехнулся я. Какие-то особые предпочтения, лес, ответила Галатея. Ты ведь помнишь тот, где мы встретились. Мне бы подошла именно такая локация. С озером, уже деловито осведомился я, не обязательно, хотя и не помешало бы. Звезды, хороший ресурс, дорога и важный, так они же на дне вокруг замка растут, разве нет, удивился я. Хаем тогда, можно и без озера, подумав, кивнула принцесса Нарнии. Хорошо, с одним данжем определились, а остальные, ты сильно спешишь, уточнила она. Я задумался над ответом, прикинул так, эдак выходило, что не очень, точнее, вообще не спешу. Нет у меня никаких причин для спешки или факторов, ограничивающих во времени. Лабиринт никуда не денется. Пламенное прошло 4 месяца. Если она и продержалась такое нереально огромное время там, внизу, то еще месяц-два ничего принципиально не изменит. Если нет, тем более. А больше торопиться-то и некуда. Нет, не спешу. Тогда можно взять карту, посидеть, прикинуть и как следует распланировать размещение, тип, размер и специфику каждого. А это интересная мысль, снова задумался я, принявшись потирать подбородок через бороду. И даже не мысль, а идея, левая рука же, практически сама собой, привычным жестом уже извлекала из кольца хранилища планшет, после чего выводила на его экран картинку с одного из так до сих пор и висящих над моей Нарнией спутников. Заодно и новичков подучишь, как бы ненароком предложила тигрица, а я, увлеченно листая карты и снимки, не сильно уже вслушиваясь в ее слова, согласно поддакнул. Правда, мыслями уже был полностью в процессе планирования. И что я в тронном зале королевского замка. И что не один. И что неудобно и невежливо. За время, проведенное в инстансе, у меня выработалось много не слишком социально поощряемых привычек. Таких, как манера путать, вслух я что-то произношу, или только в мыслях. Беседовать с артефактами, причем не всегда андроидными или псевдоразумными, могущими ответить, или вот так вот начинать делать что-то сразу, прямо там, где в голову пришла интересная мысль, вообще не заморачиваясь, где, когда и как это произошло. Вот и здесь я уже усаживался в позу псевдолотоса на расстеленный теплый коврик, доставал еще и еще планшеты, доставал из запасов ядра и материалы для крафта, и совершенно не обращал внимания на происходящее вокруг. Глава 58. С каждым проходившим на поверхности днем, мне все меньше и меньше хотелось возвращаться под землю, хоть я и продолжал к этому возвращению усиленно готовиться. Готовность росла, желание таяло. Почему, Хаем, как бы это сказать, мне нравился сам процесс подготовки, мне нравилось то, чем я здесь занимался. Это было весело и интересно. Чем-то напоминало создание и тестирование карт-сценариев какой-нибудь старенькой компьютерной стратегии, на вроде той же эпохи Империи Первой или Второй. А создавать их там, зачастую, было интереснее и увлекательнее, чем играть в уже готовых компаниях. Ведь тут имелся элемент творчества. А творить интеллектуально развитому существу всегда интереснее, чем разрушать. По крайней мере, у меня в голове сидит именно такое убеждение. И здесь, в Нарнии, я творил. Я и раньше, конечно, творил в этой локации, пока сидел тут в заперти, и это тоже было интересно, и тоже приносило удовольствие. Но тогда оставалась постоянная подспудная стесненность, некоторый психологический дискомфорт от того, что я, вроде бы, все это делаю не совсем по своей воле, что я вынужден оставаться здесь и творить, так как заперт и просто не могу уйти, а заняться чем-то надо. Теперь же, такой стесненности не было, я мог продолжать делать, а мог просто встать и уйти куда угодно, куда глаза глядят, и никто мне против слова не скажет. Полная свобода воли и действий, полная настолько, насколько это вообще возможно в рамках моей собственной системы моральных ценностей, желания и целей. А так, я мог совершенно спокойно взять, к примеру, и прямо в кругу призыва молча и методично перенасиловать обеих угодивших в него героинь подростков, прямо на глазах у героев и всех тех, кто вообще в тот момент в этом зале присутствовал, и никто бы мне за это слова плохого не посмел сказать. Больше того, это происшествие совершенно никак не повлияло бы и на внешнеполитическую обстановку Нарнии, так как я, король, я в своей стране и в своем праве, и закон здесь, тоже я, ни храмы, ни гильдии, ни, тем более, другие империи не имели бы ко мне вообще никаких претензий. В своей стране я волен вершить и творить вообще все, что только может взбрести мне в голову, включая грабежи, массовые убийства, любую самую жесткую садомию, казни и вакханалии. Хотя, пожалуй, массовые убийства бы окружающих монархов и других сильных игроков насторожили бы. Все ж поехавших ПК никто не любит. А вот все остальное подумаешь, характер у Нарнийского короля такой вот веселый, с кем не бывает. Власть сильного в полной ее красоте и безобразии. Однако, не совсем о том речь. Подобных наклонностей я и раньше не имел, и теперь ими не обзавелся. А вот творчество и творение, это да, это совсем другое дело. Это интересно, весело и занимательно. Имелся и еще один важный момент – общение. Живое человеческое общение. Та самая социальная составляющая, которой я насильственно был лишен в инстансе, и, из-за отсутствия которой, чуть ли на стенку уже не лез к концу своего пребывания в нем, из-за чего и начал все эти безумные опыты по созданию псевдоразумных артефактов и скоро себе подругу выстругиванием. Теперь же у меня в общении дефицита не было. Больше того, пожалуй, даже некоторый избыток этого общения появился. Свеженькие геройчики, призванные Галатеей в мой замок, прилипли ко мне просто намертво, и таскались теперь за мной везде пятью пришитыми хвостиками, и даже ССС ранговые данжи их пыл совершенно не охлаждали. Началось это прямо там, в зале, когда я уселся на свой коврик и принялся раскладываться со своими крафтовыми приблудами. Галатея, которая неплохо за годы слежки успела меня изучить, спокойно и молча развеяла свои искажающие чары, после чего тихо отошла к ждущим нас остальным. Не знаю, что она там делала, кому и о чем говорила, не интересовали меня такие мелочи, я был весь в творческом процессе. Но факт в том, что минут через пять ко мне подтянулись эти самые новые попаданцы. Каждый из них имел свой собственный маленький коврик, который расстелил по правую или левую руку от меня. Они расстелили свои коврики, уселись на них и стали смотреть за мной и моими действиями. Сначала молча и тихо, с большой опаской и настороженностью. Потом пообвыклись, притерпелись. Начали осторожные вопросы задавать, потом начали получать какие-то ответы. Тут надо сказать, что у меня, еще с детства и юности осталась привычка во время работы, попутно с каким-то физическим делом, болтать на разные отвлеченные, философские, житейские, эзотерические и тому подобные темы. Почему? Ну так мой отец меня к этому приучил. Он вообще поговорить о таких вещах любил, а уж, когда мы с ним вместе где-то чем-то занимались, особенно. Под разговоры дело быстрее спорилось, да и потом, сержант должен обучать и воспитывать личный состав, это его прямая и непосредственная, да и учитель, по определению, в общем, объяснять, рассказывать, учить и поучать, это я завсегда, дай только повод, такая вот профессиональная деформация, а подростки 14-25 лет, это ж самая благодарная аудитория, об этом вам любой лектор, увлеченный своим делом, расскажет. Но именно, что увлеченный, подростки очень чутко реагируют на любые фальши и неискренность. Их напыщенным умным видом не обманешь и не проведешь. Вот я и отвечал, потом поучал, потом рассказывал, практически ничего не скрывая, или даже и не практически, а вообще ничего. Так-то мне, в принципе, скрывать нечего. Наоборот, очень многое из говоримого иллюстрировал и закреплял еще и практически, но это позже. В общем, за неторопливой речью, дело двигалось. Какое дело? Артефактное, конечно же. Подозреваю, что, если бы нынче подошел к хорошему камню оценки, способному пробиться через ограничения моего эволюционировавшего тела, то напротив артефакторики увидел бы никак не меньше 3 букв в ранге. Никак не меньше. К решению поставленной задачи я подошел основательно, ведь для хорошего планирования, прежде всего, требуются точность и полнота исходных данных, а после, но ничуть не менее важным пунктом идет наглядность их представления. Будь я задействован в решении задачи 1, то удовлетворился бы уже имеющимися средствами, то есть своим планшетом. Удобно и привычно. Но вот работать на одном планшете уже хотя бы вдвоем, совсем не тот эффект и не то удовольствие. Для парной, а тем более, групповой работы требования к оборудованию уже другие. В школах используют карты, простые и интерактивные доски, военные, для разработки своих операций, создают макет местности. Им для качественного планирования одних лишь плоских карт недостаточно, им рельеф нужен. Я умудрился побывать и учителем, и военным. Видел и то, и другое. Удобство и того, и другого варианта оценить успел. Но, я ведь еще и артефактор. А, значит, могу соединять. Вот этой мыслью я и загорелся, когда усаживался на пол. Ресурсов, знаний, умений и мощности у меня хватало. Поэтому, создание интерактивного масштабируемого макета местности не стало чем-то запредельно сложным или невыполнимым. Я потратил на ее создание почти 2 дня. Причем, все это время, если и засыпал, то, может быть, на часок, или же и того меньше, да еще и не отходя от проекта. Что тут поделать, привычка еще с инстанса. Там-то было совершенно все равно, где и как отдыхать. У меня получилось. За основу был взят мой рабочий планшет со связанными с ним спутниками и байрактарами. Вот только, размер этого планшета превышал 3 метра, как в длину, так и в ширину. Имел он 2 положения, вертикальное и горизонтальное. Имел подключаемые модули управления, стандартные планшеты, дополнительные манипуляторы типа мыши, типа джойстик. Также он, как современные мне земные тач-панели, мог управляться напрямую, прикосновениями и жестами. А самое главное, он выдавал объемное голографическое изображение, на котором можно было визуально оценить и сравнить высоту гор, глубину оврагов, извилистость рек и густоту лесов. Понятно, что имелись функции масштабирования. Можно было приблизить и отдалить любой участок местности, можно было поворачивать и делать заметки. А основная карта формировалась и обновлялась сама, в режиме реального времени. Я не стал говорить Галатее, да и вообще озвучивать, но, теоретически, да и практически тоже, просматривать на этом чуде можно было не только Нарнию, но и любую другую территорию, над которой зависнет хотя бы один мой спутник, которыми можно управлять с подключаемого планшета. Хоть всеми сразу, хоть каждым в отдельности. Детишки были в восторге. Они-то нечто подобное только в кино, в крутых фантастических фильмах раньше видели. А тут, вот оно, настоящее, функционирующее, которое можно потрогать и поиграться. Поиграться, правда, можно было только в процессе отладки и тестирования. На последнем этапе я активировал заложенную в макет еще на стадии разработки аппаратную защиту от несанкционированного доступа. И санкционированным он остался только для меня лично и прямых моих потомков, то есть для Галатеи и ее возможных будущих детей. Больше никому я возможность работы с этой игрушкой я давать не был намерен. В конце концов, с нее же еще и оружие управлялось. А оружие, кому попало, не доверяют. Что ж, 2 дня я клепал макет. 2 дня со мной рядом сидели геройчики. Ну, не все время, понятное дело, им-то сон был необходим, как и многие другие дела, как те же обязательные ежедневные тренировки, которыми по моему указанию нагрузила их Галатея. Но, все равно, приходили они часто и сидели рядом со мной подолгу. Следующим этапом после создания макета стал этап непосредственно самого планирования, где, какой и в каком порядке данж открывать. И я бы не сказал, что этот этап был проще. Спорили, буквально, до хрипоты. В конце концов, получилось так, что припахали к этому делу процессу не только и так отиравшихся все время рядом геройчиков, но и Билмаута с Актрием, как приглашенных экспертов. Да даже и Алишеру с Васей место в обсуждениях нашлось, как и Гарету Мичелу. Правда, каждый из них, нет-нет, да и пытался тянуть в свою сторону, к выгоде именно своей организации, однако, наличие за тем же столом остальных конкурентов сильно им в этом мешало. Друг за другом они следили зорко, зато, все 4 были в своих областях действительно экспертами, и все 4 в данжах с монстрами и дикими локациями разбирались прекрасно, как и во многих, связанных с ними, особенностях и возможных проблемах. Убили мы на все это больше 2 недель, за которые, геройчики окончательно закрепились в качестве моих вечных хвостиков, к которым я как-то даже и попривык. Гнать, как минимум, их хотелось не все время. Что начинается после планирования, подготовка и воплощение? По идее, надо бы еще б неделечку посидеть, как минимум, планируя логистику, маршруты и средства доставки команды исполнителей непосредственно к местам проведения работ. Но зачем, если у меня есть мобильный телепорт и возможность расчета координат любой точки Нарнии, так как над ее территорией постоянно висят десятки спутников, имеющих специальный модуль для таких расчетов. Собственно, дальше начались непосредственно сами прыжки и открытия. Одним словом, конвейер, хоть и не такой бешеный, как был у нас с Пламенной, или, как тот, что я устроил себе в лабиринте. В самый первый и самый большой данж мы пошли с Галатеей только вдвоем. В тот самый, который планировалось раскинуть на противоположной от города стороне реки, которую я, в процессе обсуждений, уже хотел назвать Стиксом, но геройчики дружно восстали против такого именования, еще бы, они ж не знали, сколько нежити я в ней перетопил, и, после долгих дискуссий, я все-таки согласился на Андуин. Все ж, профессора я уважаю ничуть не меньше, чем греческую мифологию. Первоначально, правда, думал из избранного канона не выбиваться, и наименовать сию водную артерию как-нибудь по-нарнийски, но, облом, там была только одна река, имя у нее было ничуть не интереснее моего оригинального, Великая река. Переименовывать просто реку в Великую реку, мне показалось тупой затеей, так что, повторюсь, сошлись мы на Андуине. Лес получился на загляденье, густой, влажный, мшистый, туманный, с высоченными деревьями, что называется реликтовый, да еще полный всяческого самого разнообразного зверья, как обычного, так и монструозного. На то, чтобы его весь, полностью зачистить, даже не знаю, сколько времени бы ушло, если бы передо мной стояла бы такая задача, конечно, но ее не было. Не стояла передо мной задача тотальной стерилизации данной территории. Данж ведь изначально задумывался, как личные охотничьи угодья Галатеи, существа, на минуточку, ССС рангового, то есть, понижать градус в наши планы не входило, нам нужен был только босс, да и то, только, чтобы волна из этого данжа не поперла после нашего ухода. Нашли, трудно было бы не найти водного змея в круглом озере в самом центре созданной лесисто-холмисто-гористой территории. В конце концов, сам же эскизы и зарисовки этого данжа при планировании делал, чай, знал, где искать. Пришли, убили, да. Вот так вот сухо и кратко можно описать наш эпичный поход в данную, открывшуюся после этого локацию. Никаких тебе превозмоганий, никакого лишнего экшена или приключений. Собственно, как у любой хорошо спланированной и подготовленной операции должно быть. Долго готовились, быстро и четко сделали дело. Правда, я остался слегка разочарован. Ведь ожидалось, что данж откроется из ССС ранга сложности, но по факту, да, большой. Больше любого ранее мной виденного, больше любой отдельно взятой локации, которую мне приходилось встречать, даже исходный, взятый за образец мреющий лес был меньше, но и только, ни одного монстра рангом выше трех зигзагообразных букв нам в нем не встретилось, да и сам босс, откровенно на 4 эски не тянул, близок к верхней трети ССС ранга был, но выше, нет, однако, свита у него оказалась необычайно многочисленной и сильной. Больше двух десятков мелких змеек, по сравнению с боссом, мелких, каждая из которых переваливала за нижний край этой вот маркировки. То есть озеро, буквально кишело трехосовыми тварями. Зябко даже представить, сколько же, в таком случае, их должно было на тех десятках, если не сотнях, гектаров основного леса прятаться. Или наоборот, все самые сильные концентрировались здесь. Нет, такого быть не могло. Ведь мои дроны-разведчики несколько монстров такого же уровня, как спутники босса, и в других частях локации обнаруживали. Но это не так уж и важно. И босс, и его свита, против двух существ, стоящих на целый ранг выше них в эволюционной цепочке, поделать ничего не смогли, хоть и очень старались. Без толку, у них изначально не было никаких шансов. После смерти змея, локация открылась, стала доступной миру и еще увеличила общую площадь Нарнии. На те самые гектары. В целом, эксперимент был коллективно признан удачным. Ядрами, однако, пришлось поделиться. Нет, я мог упереться рогом и никому ничего не дать, все оставить себе, и никто бы не стал мне предъявлять, но казну молодого государства надо наполнять. Оно же, ведь, формально, мое. Да и дрались мы с Галатеей вместе. В общем, поделили добычу поровну. И я попрыгал открывать новый данж, так как творческой энергии все равно еще было с большим им избытком. В общем-то, так и завертелось. Конвейер начал работать. Глава 59. Примерно 2 данжа в день. Такой вот рабочий темп я установил для себя в эти месяцы. Его хватало на то, чтобы постепенно, без лишних рывков и перегибов, которые могли бы подействовать на мой резерв напрягающе, тем самым, заставив его развиваться и прокачиваться, спускать накопленную в нем энергию, уменьшая и уменьшая ее текущий уровень от красных значений в комфортную зеленую зону. Что было первой и главной целью всего этого проекта с данжами, который мы с Галатеей затевали. Вторая важная для меня цель также выполнялась – восстановление резерва крафтовых материалов и наращивание боевой мощи моей карманной армии. Ведь та, последняя атака неизвестного врага в лабиринте, лишила меня более чем 90% общего числа моей маленькой личной армии. Были мгновенно уничтожены даже не сотни, а тысячи моих дронов, на создание которых потрачены были десятки тысяч ядер и сотни часов работы. Соваться вниз снова, не восполнив эти потери новыми единицами вооружения, было не безумием, а откровенным идиотизмом. А Ванька, хоть и дурак, что вообще туда готов сунуться, но не идиот же, чтобы делать это, фактически, с голой жопой. Поэтому, вариант с конвейерным открытием и зачисткой небольших высокоуровневых данжей, был, в моем понимании, идеальным вариантом восполнения своих запасов и восстановления боеспособности. А темп, 2 данжа в день, позволял делать это без лишнего напряжения, успевая и хорошо спать, и вовремя кушать, и творческим крафтом заниматься, воплощая самые разные, в том числе и левые попутно появляющиеся идеи в железе. Одной из таких левых, напрямую с лабиринтом никак не связанных идей стало создание собственной системы спутниковой связи для моего королевства. Сети, в чем-то аналогичной, а в чем-то и сильно превосходящей те сети, услугами которых я уже успел ранее попользоваться. Почему спутниковой? Так основной сервер, обеспечивающий функционирование всей системы, я вынес вверх, в небо, туда, где уже висели мои боевые и разведывательные спутники, только гораздо, гораздо выше. Ведь на создание сервера я не скупился и вовсю использовал ССС-ранговые ядра, недостатков которых, после начала отработки практической части данжевого проекта, у меня не наблюдалось, так как, каждый открываемый мной данж, был минимум 3-эсовым. Варьировались только размеры и специфика, но ранг босса и его свиты, как и ее многочисленность, оставались константным параметром, и, минимум, десяток ядер высшей пробы с каждого нового данжа я получал стабильно. Результатом реализации проекта Starlink, да, я не стесняюсь плагиатить хорошие идеи и хорошие названия из своего родного мира, стали классические iPhone 4S, послышанному мной однажды, где-то мнению, самая удачная модель из всей яблочной линейки, ставшая на Земле практически эталоном, появившаяся у всех геройчиков, у Галатеи, у глав нарнийских отделений гильдии и иных важных для осуществления функционирования нового государства и нужных лично Галатеи людей. Их списочек она составила и подала мне лично. У моих айфончиков были GPS, возможность ведения и телефонных разговоров, и видеозвонков, и обмена файлами, и текстовыми сообщениями, и отправка фотографий, и еще куча привычных любому жителю развитых стран старушки земли фишек с функциями, вроде календарей, аудио-видеоплееров, калькуляторов, навигаторов, фотоаппаратов и тому подобного. Это, что касалось моих айфонов. Но у самой системы Starlink были мной прописаны возможности процедуры подключения к сети и обычных аппаратов, относительно массово создаваемых местной гильдией артефакторов, и имеющих широкое хождение по континенту, ну и соответствующий договор с договоренностью с официальным представителем этой гильдии. Она, кстати, свое отделение в Нарнийской столице также, как и остальные гильдии, уже вовсю отстраивала и разворачивала. По этому договору, мне даже какой-то там процентик полагался с каждой операцией по адаптации их аппарата под параметры моей сети. Лично мне, что, согласитесь, было приятно. Особенного какого-то значения для моего финансового состояния не имело, но, приятно. А так, этим своим Starlink'ом я даже на перспективу заложил возможность развития чего-то вроде земного интернет. Но, пока только возможность. Слишком уж масштабная и трудоемкая задача, от которой мне себя буквально за уши оттаскивать пришлось. Настолько она была интересная и перспективная, да, оттащил. Переключился на дронов. Однако, ей загорелся один из ассистировавших мне геройчиков, геймер, киберспортсмен и игроман со стажем, неплохо при этом шарящий в основах программирования, кореец по имени Пак Ханель. С ним на пару, мы разработали и реализовали первый местный компилятор, работающий на языке программирования C++. Сперва, конечно, долго спорили, что лучше использовать. Pascal, Java или Python. У каждого были свои предпочтения, свои доводы, свои аргументы. Но, сошлись на C++ как на компромиссе, мол, ни тебе, ни мне. Этот компилятор мы загрузили непосредственно на главный сервер, а были еще и дублирующие, и предоставили доступ к его использованию любым подключаемым к нему новым устройствам. Проверили работоспособность, написали несколько пробных программок приложений. Дальше, я, скрипя сердце, перешел к своим дронам, а Ханель прочно прописался в гильдии артефакторов, в которой, совместно с их мастерами, занялся дальнейшим изобретением персонального компьютера, программного обеспечения для него, протоколов передачи данных, аппаратуры связи и ретрансляции, серверных и клиентских устройств и все это на здешней элементной базе с даруемыми ей поистине безграничными возможностями. Правда, вместе с Ханелем к артефакторам утек и мой эксклюзивный метод использования ядер для крафта напрямую. Но, не жалко, я никогда не был жадным человеком, ни на средства, ни на финансы, ни, тем более, на хорошие идеи. Пусть пользуются. С мобильником под рукой и полной безлимиткой на нем, стало даже чисто психологически комфортнее. Все ж, человеку из 21-го столетия сложно не иметь таких базовых и привычных для него вещей. Вроде бы и не смертельно, а все равно, что-то не то, как-то не так. Еще я не скупился пополнять ряды боевых и разведывательных спутников, бороздивших небесные выси над территорией моей страны. В большей степени они, конечно, разведывательные, но моя натура художника буквально вопила, что произведение не закончено, если в готовом изделии не было встроенного высокоточного вооружения. Как говорится, спутник без пушки, деньги на ветер. Зачем мне вообще нужно было их делать? Ну, так территория Нарнии-то огромна. Тех нескольких десятков старых эсэсовых поделок, которые уже болтались в небе над королевством, для достаточной степени плотного контроля ее было катастрофически мало, а значит, и для полноценной, а главное, быстрой, работы моего макета. То и дело приходилось их двигать, тасовать, а потом ждать, пока они положение поменяют, передвинутся, переместятся к нужному сектору. А я ждать, когда могу не ждать, не люблю. Хотя, а кто это вообще любит? Вот и штамповал новых разведчиков, не обламываясь, столько, сколько требовалось. Трехосовые-то всяко быстрее двушек летают, и видят дальше, и картинка четче, и разрешающая способность у них лучше, и системы наведения с позиционированием. Геройчики. Во второй данж я пошел уже вместе с ними. Галатея попросила, сказала, что им надо набираться опыта и учиться работать со своей творческой энергией. И, лучше всего, делать это под присмотром профессионала, даже двух профессионалов. Я, честно, под протокол, ей возражал, отказывался и не хотел их брать, хотя, внутри, сам, с ней был согласен, говорил, что данж, пусть даже трешка, а не полноценная четверочка, а они эвки еще, их ведь первой же шальной массой по земле расплескает не соберешь потом, любой случайный чих свиты босса, и нет больше нового поколения в Нарнии, но Галатея сказала, пусть, под ее ответственность, ну, пусть, так что, взял. Правда, совесть не позволила мне их голыми туда пустить. На скорую руку, сварганил 5 комплектов брони ССС ранга, по одному на каждого геройчика. Упаковал их в эти комплекты, посмотрел на них, почесал в затылке и пошел к этой броне колесики приделывать. Ибо, сами они в ней, не то, что шагать, пошевелиться не могли толком. Это ж, какая колоссальная разница в уровнях, логично, что им статов для использования такого экипа не хватает. Колесики – это, понятное дело, шутка. Одними колесиками там никак было бы не обойтись. Пришлось систему левитации разрабатывать, и пульты дистанционного управления для них, ну и структуру самой брони переделывать в структуру экзоскелета, иначе у них бы у всех после первой же минуты стояния в таком экипе позвоночники в трусы бы посыпались. О каком бы то ни было движении вообще бы речи не шло. Ну а вслед за экзоскелетом систему навесного и встроенного вооружения. Ну а к вооружению, почему бы еще систему активной защиты не добавить? Ну, а раз пошла такая пьянка, то и маскировку можно прикрутить. Увлекся, в общем, в результате получился классический мех. То есть летающий, стреляющий пилотируемый робот с силовым полем и жизнеобеспечением. Только маленький. Глядя на результат, оставалось только в затылке почесать. Однако, Получившиеся боевые единицы уже вполне себе имели шанс выжить в ССС-ранговом данже. Если поперед батьки в пекло лезть, конечно, не будут. Так что, эйфорию от такого внезапного обретения дармовой силы, пришлось жестко обламывать Галатее. Я постеснялся как-то, да и справилась она куда лучше меня. Ей на это вообще меньше минуты понадобилось, ошибкой будет забывать, кем она является на самом деле, кто именно скрывается за фасадом молоденькой красотки-модели. Так что, с дальнейшей дисциплиной проблем не возникло, и второй данж Нарнии был пройден за полтора часа без потерь личного состава. Почему-то мне кажется, что ребята его никогда не забудут. И дело не в том, что монстры были такими уж впечатляющими, хотя они таковыми и были. Трудно не посчитать впечатляющими здоровенных, 4-метровых демонических волков, нападающих стаями и владеющих магией. Однако, была причина для запоминания куда более весомая. Все полтора часа, что длилась зачистка, моих подопечных трясло, как в припадке конвульсиями левелопов. За один проход данжа, геройчики умудрились подняться с 1 до 45 уровня. Такое, точно не забывается. Ну а 45 уровень у героя означает что? Правильно, уважухи. И уложение о героях. Можно было бы и наплевать на него с высокой колокольни. Мое королевство, мои правила. Но сам же перед этим, пока увлеченно крафтил в зале на коврике, рассказал им все, что знал и об уровнях, и о статах, и о данжах, и о квестах, и об уважухах, и об уложении. В общем, геройчики сами рвались в бой и ссылались на уложение, буквально требуя открыть им статусный квест. Я не хотел это делать, честно. Не представлял себе их, этих зеленых сосунков, запертыми в уважухе. Да еще и не в простой, 19-й, а сразу в 39-й. И у меня даже нашлась отмазка, чтобы не делать этого. То самое правило, по которому статусный квест может открывать только третий в династии легитимный правитель королевства. Но всю малину обломал Вася, то есть Василевс, который присутствовал при нашем разговоре в зале приемов, официальный же был прием. Чествование героев по случаю закрытия первого их данжа. Присутствовал, представлял храм. И вот я такой озвучиваю свой железный аргумент, развожу руками, грустно улыбаясь при этом, внутри будучи довольным своей смекалкой. А Вася тихонечко так кашляет, вежливо, хы-хы, внимание к себе привлекает. Мы все к нему повернулись в непонятках, а он такое и говорит, мол, правило это касается слабых династий, основанных системными виконтами там, или даже графами, но герцог или, тем более, системный король, может открывать любые квесты самостоятельно, даже без поддержки храмовников или ядер, любые, на то он и король. Пришлось отступить и сдаться. Правда, совесть опять же не позволила их отпустить прямо сразу, так, без подготовки. Я объявил им 3 дня выходных, на отсып, сборы и написание завещаний, а сам снова засел за крафт. Принялся превращать, точнее, дополнять их маленькие мехи большими. 3 дней мне на такую работу хватило. Получились классические армсливы, ас, винум из фулл металл панец. Собственно, ими я вдохновлялся при проектировании и создании. Даже хохолок на голове оригинальный воспроизвел. Ну и, что естественно, были эти металлические монстры ССС ранговыми артефактами. Церемония открытия была эпичной. Ее подготовкой занималась Галатея и назначенные ей люди. Денег для этого дела она не пожалела. Причем, проводилась церемония даже не внутри замка, а открыто, на центральной площади Нарнийской столицы. Почетный караул, ряды рыцарей, даже думать не хочу, откуда Галатея их умудрилась взять. Штандарты, флаги, вымпелы, красная дорожка и преклонившие колено армсливы. Ну и мы, король с принцессой в центре всего этого, как без нас, главные же действующие лица. Естественно, присутствовали и представители гильдий, храма, других государств, журналисты и фотографы. Оказалось, что здесь и они тоже имеются, как и газеты с журналами. И у нас, здесь, в Нарнии, уже своя собственная газета вовсю развивается. Ну и представительство газет и журналов других стран, естественно, куда ж без них. Так что, широкое освещение в массах этого мероприятия нам гарантировано. Галатея и я. При параде. Блин, вот никогда б в жизни, даже в самом безумном сне или фантазии я не мог представить, что доживу до такого момента, когда буду стоять не по ту сторону торжественной церемонии, а по эту. Но вот же ж, дожил. Случилось. Стою, как дурак, в короне, в красном бархате, в отороченной каким-то дорогущим мехом мантии, или это плащом правильнее назвать. Не слишком я в таких тонкостях разбираюсь. Хорошо еще удалось как-то отвертеться и отбрыкаться от ведра олипистых цыганских драгоценностей, которыми меня, как новогоднюю елку, пытались украсить местные дизайнеры и церемониемейстеры. Где их Галатея вообще взяла? В городе еще нормальной канализации нет и освещения, зато дизайнеры и церемониемейстеры в замке уже есть. Кошмар просто. Однако, нельзя не признать, их трудами, я выгляжу как король, не как обычно, как бородатый нечесанный дикарь, из лесу вышедший, а, как король. Видимо, свой хлеб с маслом и черной икрой эти поганцы едят, все-таки, не зря. Мало того, что стою, держу величественное выражение лица, говорю пафосные речи, от которых аж скулы сводит, настолько они мне чужды и противны, но говорю, простираю длани и следую установленному сценарию. Вот так вот и умирают герои, становясь королями. Убивая дракона, становишься драконом, бормотал себе под нос в тот небольшой промежуток времени, когда говорить должен был кто-то другой. Свергая императора, становишься на его место. «Ты что-то сказал?» — повернулась ко мне стоявшая рядом Галатея. «Ничего», — поморщился я, — «не бери в голову, просто мысли вслух». «А, ну ладно», — легко последовало указанию принцесса. «Она вообще довольно покладистая и разумная девочка». «Эх», — еще тише прежнего выдохнул я в сторонку. «Прощай, герой, прощай». Глава 60. Когда перегретым миражом прямо с центральной городской площади исчезает группа из 6 человек, это впечатляет. Я видел такое совсем недавно в Авалоне, перед храмом 7. Запоминающееся было зрелище. Понимаю, почему такое количество зевак и зрителей мечтало взглянуть хотя бы одним глазком на подобное чудо. Самого пробрало до дрожи. Вот они стоят, такие гордые, красивые, одухотворенные и величественные, а вот их уже нет. И, появится ли кто-то из них живым еще когда-нибудь, совершенно неизвестно. Хотя, нет, один появился уже спустя минут 5 после исчезновения. Тот, кто был назначен связным. Тот, кто передаст командиру рейда координаты открытия новой локации, к которой ему надлежит незамедлительно выдвинуться, которую ему предстоит зачищать. Исчезновение 6 рыцарей впечатляет. Но, насколько же больше, в таком случае, впечатляет исчезновение 5 рыцарей подобных боевых машин, высотой с 3-этажный дом каждая. Не будь я непосредственно задействован в этот момент в принятии акцепта согласия на статусный квест от Ханыля, который назначен был лидером группы, то, скорее всего, челюсть бы свою уронил и рот раззявил. Но, я был задействован, и такой привилегии, как возможность искренне отдаться эмоциям, проявить или показать их, был лишен. Я был королем, и обязан был сохранять спокойствие, невозмутимость, хладнокровие. Сам впечатлять должен был, а не впечатляться. Но зрелище было потрясающим. Даже как-то не верилось, что сами эти громадины сделал я сам, своими руками. Буквально вылепил их из тех десятков тонн металла, соответствующего ранга, которые были мне доставлены по первому же запросу людьми, работающими на Галатею. Не знаю, кто подбирал ей персонал, не знаю, сколько она им платит, не знаю, какие у них и у нее деловые связи, не знаю и знать не хочу, но металл мне доставили очень быстро, и даже денег с меня за него не спросили, и металл, и другие, требовавшиеся мне материалы. Не верилось и в то, что исчезнуть их заставил тоже я. Однако, не было времени удивляться. Надо было продолжать шоу. Оно ведь must go on. И после исчезновения героев, должен был состояться парадный выезд рейда. А перед тем, я должен был официально выдать командиру рейда задание. Фактически, открыть ему квест. Приказать должен был, так как не может, не имеет права рейд выступать без приказа правителя государства. Даже такой рейд, как у нас, наемный, точнее, подаренный. Как такое вообще возможно? Это ж не букет цветов, не крем для бритья, даже не айфон, чтобы его можно было подарить, это рейд. То есть, 100 рыцарей 45 уровня. 100 рыцарей, которых у нашего с Галатеей государства просто нет, так как и самого государства-то еще толком нема. У нас есть земля, много земли, есть деньги, много денег, и тут не только моя заслуга, тигрица тоже не была котоеночком. Успела скопить за свою жизнь немалые запасы различных ценностей. У нас есть личная сила, у нас есть легитимный статус, данный нам системой, храмом и подтвержденный гильдиями, с которым вынуждены были согласиться правители соседних земель, не рискнувшие пойти против храмов и гильдий. А больше, ничего у нас и нет, не было. Быстро отстраивается город вокруг замка, пополняется казна с продажи свободных земель. приезжают и осаживаются на этих землях все большее и большее количество крестьян. Заключаются договоры с артелями горнодобытчиков, старателей, древозаготовщиков, ремесленников, но армия так быстро не создается. Точнее, армия вообще не формируется на пустом месте. Вооруженные силы не делаются постфактум. Так не бывает. Точнее, так не бывает на земле. По одной простой причине. Там бесхозных пространств просто нет. Любой клочок земли уже кем-то занят и кому-то принадлежит. Чтобы сформировать какое-то любое новое государственное образование, нужно суметь силой отстоять свое право на территорию. Кого-то победить, от кого-то защититься. То есть, там, армия, или дружина, или банда, или повстанческое подразделение, бандформирование, ополчение, берет власть, а не наоборот. У нас же ситуация уникальна. Вся сила Нарнии, это я, Галатея и мои дроны. Самое смешное, что этого вполне достаточно, чтобы утопить в крови армию любого нашего соседа, так как существ ССС ранга остановить даже СССками очень-очень сложно, почти невозможно, даже, если это существо одно. А, когда их двое, да еще каждый из них увешан, как елка гирляндами, крутейшими артефактами ССС уровня, да еще и имеет поддержку боевых автономных артефактных систем, шансы вовсе съезжают куда-то в район нуля или даже отрицательных значений, хоть они в статистике и не предусмотрены. Но, для рейда на инстанс этого совершенно недостаточно. Точнее, это жесткий перебор. Мы просто не сможем войти внутрь него, планку уровня не проскочим. Там ведь нужен, максимум, 45-й. Как эта ситуация разрешилась? Как уже упоминал, нам подарили рейд-группу. Кто? А ваши какие ставки? Карго 2, Император Ран. В качестве жеста дружбы и для установления добрососедских отношений, а Нарния, между прочим, непосредственно граничит с Империей, он прислал мне отдельный, срочно сформированный батальон рыцарей 45 уровня, под командованием полковника Виконта Мангауза. Да-да, того самого Карла Мангауза, который командовал обороной Элвиша от Дешардов, с которым бок о бок мы сражались с элитой демонов. Правда, я помню его 148 уровнем, сейчас же он 190-й. Но, время идет, люди растут, и, на моем фоне, растут до крайности медленно. Все переговоры и согласования вела без меня, и даже без моего ведома Галатея. Мое участие потребовалось только на последнем этапе. Организовать портал для переброски этого батальона с границы Нарнии, от крепости Фер, непосредственно сюда, в столицу. Ну и дальше, к Инстансу. Не знаю, на что рассчитывал Карго, делая мне такой подарок, давая взаймы своих воинов, но, лично я, как только увидел и узнал Карла, тут же предложил ему титул графа, земли на его выбор и должность маршала королевства, а рыцарям, пришедшим с ним, баронские титулы и баронство на землях, входящих в состав графства, пожалованного Мангаузу, при условии, что все они, прямо на площади, при свидетелях, принесут вассальную клятву ему, а он Галатея. Карла что Карл, он младший сын графа Мангауза, младший и ненаследный. Ему отцовский титул не светил ни при каких раскладах еще лет 50-70, если вообще светил. Он же младший из четырех сыновей. Ночь у него и пришедших с ним людей была на то, чтобы подумать, к их чести сказать. Согласились на мое предложение не все. 18 рыцарей утром отправились в обратный путь, в империю. Зато 81 рыцарь уехал с площади к Инстансу уже дворянином, 80 баронов и один граф, и это тоже было зафиксировано журналистами, вроде бы экспромт, а получилось, рекламная акция в духе продвинутого земного маркетинга. Я, лично, даже и не думал о последствиях такого своего шага, я думал только о том, что Карл, классный мужик и веселый, отбитый на голову похлеще меня офицер с огромным шилом в заднице. Шилом, размер которого не меньше длины его шпаги, которую я у него вечером забрал, а утром прилюдно вернул уже артефактом СС ранга. Мог бы и ССС, но тогда Карл вряд ли бы смог ей, как оружием пользоваться. Ему и двойной С пока тяжеловатым покажется, но я в него верю. А еще я думал, что в Нарнии земли до длинного мужского полового органа, а людей нет, и армии нет, и, что хватать надо всех, до кого руки дотянутся. А тут, сами пришли, и то, что пришли они не совсем сами, а были отправлены в командировку соседским императором, а значит, среди них просто обязаны были быть шпионы, дела далекого будущего, да и вообще, чужой шпион, в хозяйстве тоже нужная штука, особенно, когда точно знаешь, где и среди кого он есть, пусть не до конкретного имени, но уж из 80 человек, Постепенно, не сразу, а за годы пристального внимания, точно существует возможность такого вычислить. Или, что скорее, таких последствия не заставили себя ждать и проявились в виде длиннющей очереди из разноуровневых вояк, желающих получить дворянство и земли в обмен на службу. Уж очень красивый и впечатляющий жест с этой массовой вассальной клятвой на площади и под прицелами журналистов. Мало, плохо, много тоже нехорошо, но это уже Галатея сама дальше разбиралась. Я поскакал по данжам, забив на все и на всех. Почему, или даже, зачем, все просто. Когда занят делом, тем более, когда воюешь сам, нет времени и сил волноваться о том, как воюют другие. А я как ни пытался загнать эти чувства поглубже и подальше, никак не мог этого сделать. Так и норовила прорваться непрошенная ответственность и тревога за них. Все ж уважуха, первая, да еще и не какая-нибудь, а сразу 39-я.